Глава 12. О, внучек. Магнус насмешливо отсалютовал Крейгу бокалом вина, свободной рукой с издевкой потрогав блокирующий магию ошейник. Дед был в курсе, почему внук не отправил его домой. Особняк Магнуса находился в соседней провинции, слишком далеко от Алфорда, а Крейг не терял надежды добраться до знаний старшего Эзра, поэтому домашний арест дракону организовали в замке. Но Магнус ничуть не тяготился охраной у двери и невозможностью покинуть комнаты. Крейг прекрасно понимал, чтобы заставить деда отступиться от идиотского обещания Амелии, нужен козырь. Его он и принес. «Хочешь надавить на жалость?» Магнус сквозь бокал посмотрел на кошку в корзинке. «Не получится. Я давно не плачу при виде умирающих животинок. Хочу доказать тебе, что твоя сообщница погибла». Крейг взял Фан на руки, подошел к деду. Не церемонясь, магическим жгутом перекинул Магнуса из кресла на диван, улетевший на пол бокал со звоном разбился. Крейг сел рядом с дедом, притянул из спальни напольное зеркало, чтобы импу не пришлось долго искать вход в свою стихию. «Силен!» В притворном восхищении протянул Магнус и демонстративно покосился на осколки бокала в рубиновой лужице. Крейг не обратил внимания на провокацию деда. «Покажи ему все, что видела». Глядя в глаза кошки, попросил он. «Не бойся, я помогу. А если ты снова попадешь в стихию, обещаю, я найду способ тебя вытащить». Фан недовольно фыркнула, всем своим видом показывая, что не хочет другой хозяйки. «Хорошо. Будешь сидеть в зеркале, пока мы ее не вернем». Магнус громко хмыкнул. Крейг повернулся к деду. «Смотри». Дед скривился, но без магии сопротивляться взвинченному до предела внуку не рискнул. Крейг вливал свои силы в истощенное тело беса. И Фан, грозно взъерошив шерсть на загривке, засыпала Магнуса и Крейга грезами. С каждым видением лицо деда менялось, исчезали насмешливость и надменность. В глазах старого дракона появились сомнения, неуверенность, удивление. Последняя греза, в которой Ники, раненая, но не сдавшаяся, окруженная коконом крыльев, исчезает в темноте со словами любви на губах, заставила Крейга вздрогнуть. «Видят боги. Если дед продолжит играть в молчанку, он выбьет из него нужную информацию». «Немыслимо!» Магнус протянул к импу руку, Фан едва слышно зашипела. Контуры тела кошки подрагивали. Крейг поспешно исправил несколько изменений, влил силу, с облегчением подумал, что зеркало не понадобится. Имп оказался сильнее, чем все думали. «Как она смогла?» Старший Эзра порывисто поднялся с дивана, схватил со стола бутылку, отпил, качнул головой, нахмурился, глядя на внука. «Мы не должны упустить такую сильную зеркальщицу». «В этом весь дед. Везде выгода, слава рода, прибыль для рода». Крейг погладил Фан, устало посмотрел на что-то подсчитывающего деда. Следующие несколько часов Крейг рассказывал ему, что видел в подлунных землях, слушал предположения Магнуса. Оказалось, старший Эзра не один десяток лет искал способ избавить их род от традиций, в своей манере. Начал Магнус, Крейг в этом месте едва сдержался, чтобы не рассмеяться, с легенд о хозяевах подлунных земель. Насмехаясь над внуком, не давая ему поверить в возможность туда попасть, сам он занимался исследованием этого вопроса, но добиться ничего не смог. Более того, почти утратил силы хозяина. «Раньше я не понимал, в чем дело». Магнус покрутил новый бокал, любуясь насыщенным цветом вина. «Но все оказалось просто. Я, как и другие хозяева, не выполнял того, что требовалось силе для ее развития». Проще говоря, проходя мимо тех, кому нужна помощь, дракон сам лишал себя силы. А самопожертвование, способность искренне и бескорыстно любить, сделали его внука сильнее, позволили войти в подлунные земли и привести туда свою любимую. Привести пока не телом, а только духом. «3 или 4 дня». Магнус недоверчиво покачал головой. «Тебе же больше 50 лет. Взрослый дракон, и вдруг...» Крейг лишь пожал плечами. Сам удивлялся, как его угораздило. Но, видимо, у каждого своя любовь. У кого-то медленная и неторопливая, у кого-то внезапная и быстрая, словно река в половодье. «Если она не отвечает тебе, не дает забрать ее полностью, значит, что-то ей мешает. Найди причину и устрани». Магнус отсалютовал Крейгу бокалом. «Поторопись. Судя по видениям кошки, девочке осталось жить меньше суток. Будет жаль упустить такую удачную партию». Крейг, чтобы не дать деду в морду, подхватил импа, посадил в корзинку и вышел, громко хлопнув дверью. «Любовь!» — патетично бросил ему в спину Магнус. Крейг не успел пройти и пары шагов, как к нему подбежал лакей. Он доложил, что Хлоя вернулась, а внизу его ждет целый отряд обеспокоенных леди и лордов. Не понимая, кто решил его навестить, дракон свернул к лестнице, ведущей в холл. На площадке первого пролета столкнулся с Хлоей в сопровождении настоящей делегации. Яркой брюнетки, светловолосой эльфийки, высокого эльфа, явно родственника последней, худощавого мужчины лет 50 и рыжей зеленоглазой полуэльфийки в островерхой ведьминской шляпе. «Где Николь? Что ты с ней сделал? Где моя дочь?» «Что с моей сестрой?» — выпалили женщины одновременно. Эльфийка сунула дракону газету, где на первой странице красовался его портрет рядом с мага-карточкой Николь. Броский заголовок гласил: «Выйти замуж за дракона и умереть». Эльф промолчал, но выразительно взялся за клинок на поясе. Его старший спутник сжал кулаки. Только родни Николь Крейгу и не хватало. Дракон вытянул шею, вопросительно посмотрел на дворецкого. Тот понятливо доложил: «Леди Нориэль, лорд Таррен, лорд Деклан, леди Невирта и леди Сильвия не изволили ждать внизу. Они захотели пройти с леди Хлоей. Лорд Бригантес, лорд Вист и леди Кассия внизу». Полный комплект. Даже непутевую мать привезли. Крейг завистливо вздохнул. Его род никогда не отличался такой сплоченностью. «Хлоя». Дракон повернулся к племяннице, и та упрямо вздернула подбородок. «Пожалуйста, спустись и займись гостями». «Но дядя...» «Хлоя, пожалуйста, сейчас ты хозяйка дома». Глаза Хлои удивленно расширились, драконица послушно сбежала вниз. Крейг с усталым вздохом посмотрел на мать, брата, отца, сестру и лучшую подругу Николь. Отсылать он их не пытался, понимал, что они сейчас чувствуют. «Прошу, пройдемте в мой кабинет. Не беспокойтесь, я пошлю за матерью Николь. Благодарю за то, что привезли ее. Знания мага отражения нам не помешают». Уже в кабинете, излагая родным Николь упрощенную версию событий, Крейг чувствовал себя отвратительно. Он не мог сказать правду. Не ради себя или имени рода. Ради Хлои. Девочка не заслужила стать изгоем, потому что предки были трусами. Единственное попущение, которое он позволил себе, истинная природа артефакта, из-за которого Николь в опасности. «Зеркальную ловушку сделал маг отражений? Предок Николь?» Энериэль взволнованно скомкала платок, бросив взгляд на Кассию. Настоящая мать Ники отстраненно смотрела в окно, нашептывая молитвы. «Кассия!» — хором позвали эльфийка и ее муж. Служительница света с улыбкой блаженной посмотрела на них. «Я отринула старые знания». «Слушайте, если не хотите получить проклятие, лучше приринте свои знания обратно», — неожиданно пылко сказала Вирта. «Богиня защитит меня», — умиротворенно отозвалась та, кого у Крейга язык не поворачивался назвать матерью Ники. «А с двойным проклятием ваша богиня справится?» — с прищуром поинтересовалась Сильвия. «Девочки», — строго цыкнула Энериэль и с надеждой повернулась к монахине, заговорив тихо, с дрожью в голосе. «Кассия, прошу, она же твоя дочь. Ты же видишь, она помогла ему». «Кассия», — присоединился к уговорам отец Ники. «Я буду просить прощения за каждый день, что ты провела со мной против воли. Только помоги». Глаза Кассии блеснули торжеством и погасли. Женщина вспомнила, что гордыня зло, и уныло кивнула. Из ее рассказа Крейг не узнал ничего нового. Однако слова Кассии утвердили его в решении рискнуть. Когда мир разлетается осколками, это страшно. Но еще страшнее осознавать, что ты застряла между зеркалами и не можешь выбраться. Мое упрямство разрушал простой факт. Все усилия тщетны. Зеркальной ведьмочке придется провести последние часы короткой жизни в нигде. Я закрыла глаза. Раны не болели. Крылья Крейга помогали. Но их силы хватило лишь немного заживить травмы, которыми наградила меня драконица. На полное исцеление магии было недостаточно. Молча ждать, когда все закончится, жутко. И чтобы окончательно не впасть в панику, я начала говорить сама с собой. Забавно, но у меня получилось. Видимо, последствия ношения артефакта и общения с Амилой сказались, но свой голос я слышала. Вначале призналась в любви к Крейгу, поблагодарила за ответное чувство, крылья его наглядно доказали. Потом засомневалась. Крылья крыльями, но слишком уж стремительно влюбился взрослый и состоятельный дракон. Сколько ему? 50, кажется? Наверное, он нашел способ передать мне крылья без ответных чувств, а сказку о них рассказал, чтобы был стимул не сдаваться. Обидно. Да чего же жаль. Так хотелось поверить. Безумно люблю. Видимо, я размечталась, потому что перед мысленным взором появился Крейг. Дракон стоял на холме, вокруг вспыхивали серебристые искры, которые превращались в забавных зверьков. Подлунные земли? Ну и ладно, могу я пофантазировать напоследок? Крейг рывком обернулся. Искры лунного света кружились, складываясь в овальную рамку, которая отделила меня от подлунных земель и любимого дракона. Я в зеркале? Символично. Крейг бросился к зеркалу, но едва его пальцы коснулись тонкой преграды, как он исчез. Я снова ощутила себя в пустоте, цепляясь за такую теплую и желанную фантазию, услышала. «Ники! Николь!» И снова я оказалась в подлунных землях внутри зеркала. И снова он не смог меня коснуться, потому что меня вытряхнуло из мечты. «Нет, имею право». «Я люблю тебя», — крикнул Крейг, едва я появилась. Как я хотела услышать эти слова на самом деле, поверить в них, но... Он не может любить меня. Слишком быстро, так не бывает. «Бывает!» — прорычал Крейг, как и полагается, порядочной фантазии романтической леди. Но даже в мечте я не смогла поверить в его слова. Болезненно поморщилась и прошептала. «Крейг, тебе обязательно повезет. Ты найдешь свою любовь!» «Я уже нашел!» — рявкнула моя мечта, исчезая. Открыв глаза в коконе крыльев, я снова зажмурилась. Куда приятнее представлять, что ты спишь, чем видеть пугающую темноту вокруг и понимать, тут ничего нет, как и полагается, пространство между зеркалами. Я, демон знает, в какой раз попыталась нащупать ближайшее зеркало. Не вышло. Расстроенная неудачей решила опять помечтать. Но мне помешали. Нагло, назойливо, по драконии. «Ники, хватит от меня бегать. Я люблю тебя всей душой, всем сердцем. Довольно рассуждать о днях». «Крейг? Или мне кажется? Крови из меня вытекло прилично. До горячки один шаг. Или уже?» 5 дней знакомства, 3, да хоть один. Это не важно, слышишь? Я люблю тебя, это правда. Это не видение или галлюцинация. Поверь мне, Ники. Просто поверь и иди ко мне». Я с глупой улыбкой слушала складные речи своей горячки. Все, как я мечтала, и признание, и заверение. Красота! Демоны, тебя побери! Упрямая эта ведьма! Фан, пожалей! Вспомни, как ты ее искала. Она готова развоплотиться и опять стать стихийным бесом, лишь бы тебя вытащить. Нечего на меня ругаться. Ты моя горячка, между прочим, — возмутилась я. Ники, клянусь, если ты умрешь, я найду некроманта, вызову твой трусливый дух и никуда не отпущу. Жуть какая. Это гадко. «Гадко то, что ты меня не слышишь. Ты же никогда не прятала голову в песок. Почему сейчас я вижу твою аппетитную попу?» «А это пошло. Но вполне в духе Крейга, вынудившего 20 ведьм покинуть Алфорд. Крейга, которого я никогда не знала». «Не горячка?» «Нет», — рявкнул Крейг. «Но как ты со мной говоришь?» «А, через Фан». «Ой, мамочки, он же ведь сказал, что...» «Это правда?» «Что?» — рыкнул Крейг. «Ну...» «Да, я люблю тебя!» И в голосе дракона прозвучала такая боль, что последние крохи сомнения исчезли. «Куда мне там идти?» «Никуда. Закрой глаза и поверь». Крейг на бегу вручил обмякшую кошку Энриэль. Сил эльфики хватит помочь импу, если нет Хлоя и ведьмочки наготове. Он буквально запрыгнул в подлунные земли. Зеркало, сотканное из лунного света, стояло в паре шагов от него. Из отражения настороженно и растерянно смотрела Ники. Его зеркальная ведьмочка не побоялась затеять расследование и явиться в замок с дипломом сестры, но сейчас рабела, глядя на него. Страшилась поверить, что в их жизни пришла самая непредсказуемая и самая прекрасная дама — любовь. «Не бойся». Крейг коснулся пальцами отражения. «Я не боюсь. Уже не боюсь». Ники протянула руку. Он сжал ее пальцы не только кожей, но и сердцем, ощущая прикосновение. Когда нет мира, нет времени, есть только ее глаза, и стоять так можно вечность. Ведь души переплелись в тугой узел, проросли друг в друга. Неважно, сколько прошло времени с момента первой встречи, год, месяц или 5 дней. «Я люблю тебя», — тихо сказал Крейг, подбадривая, напоминая, вселяя уверенность. «И я тебя», — улыбнулась в ответ Ники. И, не отрывая взгляда от лица дракона, шагнула к нему, споткнулась о раму и упала на руки дракону. «Опять!» — сердито буркнула ведьмочка, глядя на улыбающегося мужа из-под растрепавшейся челки. «Это уже не привычка, а обязанность». Крейг осторожно опустил Ники на траву, сел рядом. Отводя волосы от ее разбитого лица, молился, чтобы сил крыльев, до сих пор туманом колышущихся вокруг, хватило на то, чтобы она продержалась еще немного. Причем пожизненная обязанность. Ники шутливо ткнула его пальцем в грудь. Побледнела, удивленно опустила глаза. Поморщилась, глядя на покрытую коркой запекшейся крови рану, спросила. «Совсем плохо?» «Нет». Крейг не стал попусту волновать ее. Он знал, что в подлунных землях сделает все возможное и невозможное. На последнее просто потребуется чуть больше времени. А времени у них с Ники целая жизнь. Несколько часов после того, как упала из зеркала на руки мужу, подержав традицию падать в самый неподходящий момент, я помнила смутно. Стоило выйти из ловушки, как раны открылись. Крейг окутал меня своей магией, убрал боль, но в голове будто туман стоял. Я слышала горячий шепот дракона у уха. Краем сознания понимала, что он говорит приятные глупости, отвлекает, пока сила луны исправляет, исцеляя мои раны, которые не так просто убрать, потому что нанесли их в зазеркалье. Но Крейг справился. Из лечебного тумана я плавно уплыла в сон. Проснулась от тихого шепота, от которого мелко подрагивала кровать. «Осторожно, сейчас упадет!» Хлоя так и не научилась контролировать голос. «Держи крепче, убьешь!» «Не говори под руку», — отозвалась Вирта. «Не каркай!» Сильвия была не так вежлива. Пыхтя, как два ежика, сестра с подругой что-то волокли к моей кровати. Я, честно, не собиралась портить им сюрприз, но тут снизу донеслось тонкое ржание. Я рывком села на кровати, удивленно вытаращилась на замерших Вирту и Лию. В огромной корзинке у их ног лежал белоснежный пегасенок. Довершала картину торчащая в окне морда Хлои. «Ну вот, проснулась», — расстроенно протянула драконица. «Весь сюрприз испортили». «Тише, надо было пыхтеть», — проворчала Вирта. Сильвия расплылась в радостной улыбке, сделав вид, что так и планировалось, и довольно объявила. «С выздоровлением! А это Снежана. Или Белочка, или... В общем, сама придумаешь. У Фредерика кобыла ожеребилась. Когда успела и от кого, неизвестно. Так что документов на эту прелесть нет, но ваш конюх говорит, коняшка отличная. И как это...» Подруга пощелкала пальцами, покосилась на сообщниц. Верта пожала плечами, сестра никогда особо не разбиралась в лошадях. А Хлоя задумчиво пустила облачко дыма. «В общем, лошадь из нее вырастет красивая и сильная, вот!» То, что жеребенку повезло с неизвестным отцом, я и без Лии видела. Но меня мучил другой вопрос. Кто позволил утащить такую кроху у мамы? «Где ребенок?» — донеслось из гостиной. «Куда вы его дели, живодерки?» В спальню без стука ворвался папа. Глаза гневно блестели, в руке бултыхалась ведерко с рожком сбоку, из каких кормят жеребят. Увидев пропажу, он бросился к корзинке. Ощупал, погладил, сунул в рот рожок. Снежинка громко зачавкала, проявляя удивительно покладистый нрав и отменный аппетит. «И это подарок вашей дочери». Сильвии не понравилось быть живодеркой. «Фредерик разрешил». «Но ведь не прямо сейчас, дорогая», — донеслось из гостиной. Очевидно, папуля подключил к поискам пропажи хозяина кобыла. «Мы хотели показать ее Нике», — поддержала Лию Вирта. «Показали?» Папа погладил поевшую малышку, закрыл рожок, возмущенно упер руку в бок, вторую занимала ведерко. «Несите обратно!» Девушки переглянулись. Тащить обратно же ребенка ни одна из них не хотела. «Не беспокойтесь, сейчас всех вынесем», — раздалось насмешливое в гостиной. Потом в комнату пронырнули магические лассо, которые аккуратно подхватили корзину с жеребенком, подтолкнули ведьм к Хлое, а затем и помогли им взобраться на ее шею. Благо, Лия равна по положению драконицы, а Вирта теперь родственница. Папа, довольно улыбаясь, вышел сам. Вскоре в спальню вошел виновник переполоха. Бросив камзол на кресло, Крейг со смехом уселся на кровать рядом со мной и сообщил. «У тебя просто невероятная семья». «Они что, все здесь?» — ужаснулась я. До меня только дошло, что папа видел брачный браслет на моей руке, не сказал ни слова и спокойно ушел. А пегасиха Фредерика, подозрительная упитанность которой я заметила перед отъездом в Алфорд, уже ожеребилась. «Сколько же я спала?» «Не так долго, как ты себе придумала». Обняв меня, выдохнул в макушку дракон. 2 месяца. Я беззвучно открыла и закрыла рот. «Недолго? А сколько могло быть?» «Кассия и доктор утверждают, что до 4. Это нормально для мага отражений, застрявшего между зеркалами. Побочный эффект, который лучше не исправлять, потому что тогда ты можешь лишиться магии. Но вчера ты почти пришла в себя, и мы поняли, что они ошиблись». «Кассия? Моя мать здесь?» Я встрепенулась с глупой надеждой. «Нет». Крейг погладил меня по спине, коснулся губами виска. Она уехала через 2 дня после твоего спасения. Обидно. Но вполне в ее духе. Спасибо, что вообще приехала. Впрочем, сомневаюсь, что она сама изъявила желание. Скорее уж родители взяли штурмом монастырь. А если с ними находились Вирта и Сильвия, у Кассии не было шансов на отказ. Откинув голову назад, я заглянула в лицо Крейгу. И как они все тут оказались? Узнали из газет о твоей смерти. Что? Я подскочила на месте, голова закружилась. Крейг заботливо уложил меня к себе на грудь. Не все так страшно. Твои родители прекрасно знают, что газетчики склонны преувеличивать. Мои родители действительно узнали о моей смерти из газет. Крейг сдержал слово, данное сестре, и достоянием общественности стала приглаженная версия случившегося. Однако журналистов не вдохновила жена, ставшая заложницей неизвестных чар. Умершей на второй день после свадьбы, я им нравилась больше. Первым злополучную газетенку прочел отец. Отправился за ответами к Анариэль. Мачехе пришлось признаться, что я работаю в Алфорде. Следом за папой прилетела Вирта. Ее муж прибыл позже на Пегасе. Таран был последним. На общем сборе было решено немедленно отправиться в замок и лично убедиться в моей целости и сохранности, потому что Эзра вполне могли наврать в свитке, если задавать вопрос через шкатулку. Кассию решила прихватить Энериэль. Она сама ходила в монастырь. Остальным сказала, что моя настоящая мать тоже имеет право знать, что случилось. Факт замужества все сочли уткой. Неподалеку от замка кавалькада родственников на Пегасах столкнулась с Сильвией и компанией. Когда я оказалась в ловушке, силы ведьмы вернулись к хозяйке, и подруга не на шутку испугалась. Она выдала мою тайну Хлое и мужу, так что на 2 человек, знающих, какой магией я обладаю, стало больше. Что касается семейных тайн Эзра, Хлоя до сих пор в неведении. Крейг этому несказанно рад. Лучше девочке не знать, что за ужасы творились в Алфорде. В общем, в замок явился отряд весьма серьезно настроенных родственников и знакомых. Крейг опроверг слухи, подтвердил, что мы женаты. Но родителям было не до возмущения. Они хотели спасти дочь, и у них получилось. Кассия подкинула идею с Фан и просветила насчет моего внезапного длительного сна. Крейг не сказал, но, думаю, отец обещал монахине просить прощения за каждый день принуждения. Дар она принять не могла. Ей был нужен сам факт. Далеко ей до просветления, раз ее волнуют мирские дела. Впрочем, мне грех жаловаться. Меня вытащили, я жива и здорова. Лежу рядом с любимым мужем. Мужем, со смехом, рассказывающим об общении с моими родственниками. После нашего возвращения они не торопились покидать Алфорд. Энериэль с Виртой и Сильвией ухаживали за мной и не желали слышать, что 3 сиделки — это много. Тем более мачеха взяла шефство над Хлоей, и там, где не помогли мои советы и задор Ли, помогла материнская забота. Девушка стала уверенней, прекратила бегать от Эльберта. Папа тоже не хотел оставлять нас без присмотра, не доверял дракону, у которого жены на 2-й день после свадьбы попадают в переплет. Конюшня в замке небольшая, ухоженная, но папуля нашел к чему придраться. Через неделю от его замечаний выли все конюхи. Поняв, что перегнул палку, папа засел за свитки и начал доводить до тика заместителей, на которых оставил свое детище. Вскоре к нему присоединилась мама. Энериэль волновалась за кондитерскую, оставленную на помощницу, но за меня родители волновались больше. С остальными гостями хлопот было не меньше. Вирта восстанавливала лабораторию, попутно продолжая любимые продуктовые эксперименты. Угар медового месяца прошел, и сестра вернулась к зельям. Ее стараниями за 2 месяца обитатели Алфорда 4 раза меняли аромат. Клубничный, персик, манго и хвоя. Последним сестра выводила въедливое манго. Сильвия тоже не скучала. Летала по провинции, отыскивая магазины женского белья. подруга всерьез решила заняться этой частью моего гардероба. Когда Крейг рассказывал о... последнем, мои щеки так полыхали, что я чувствовала себя факелом. Конечно, я его жена, но Лия перегнула палку, требуя дракона оплатить счета и предоставляя подробный отчет, что куплено. Не участвовали в семейной осаде замка трое. Таран, которому пришлось уехать по делам нашей конюшни, муж Вирты, у него тоже были дела. Третьим деловым оказался супруг Лии. Рассудив, что настрой у жены далек от романтического, Фредерик перенес отпуск на время после моего выздоровления, точнее, после свадьбы. «После какой свадьбы?» Я приподнялась на локтях, заглянула в хитрые карие глаза. «После той, на которую мне постоянно намекает твоя подруга и Хлоя». «Представляю, как выглядят намеки Сильвии». «Лорд Эзра, посмотрите, какая интересная статья. Господин Г. женился, 300 гостей. Заметьте, оженившийся господин не лорд, а какой размах!» Конечно же, подруга ни капли не сомневалась, что я проснусь. «Поэтому...» Крейг поднялся с кровати, загадочно подмигнул. «Никуда не уходи». Дракон быстрым шагом направился к двери. Он не хромал. «Совсем, ни капельки!» «Стой!» Я кубарем скатилась с кровати, запуталась в подоле. «Погоди, снимай сорочку!» Поправляя съехавшее плечико, я случайно глянула вниз и ахнула. «Демон! Одежду мне явно Сильвия подбирала!» К вполне приличному, украшенному кружевом и вышивкой верху прилагался ужасно неприличный прозрачный низ. «Одень солнечный!» И стою я у окна. Благодаря такому фасончику муж смог разглядеть в деталях все, что ниже груди. Судя по потемневшему взгляду, увиденное ему понравилось, а мое предложение навело на вполне определенные мысли, неприличные, как моя ночная сорочка. Сердце заколотилось в предвкушении, ноги стали ватными. Я сама шагнула навстречу медленно раздевающемуся Крейгу. Потянулась за поцелуем, утонула в карих глазах. Какая разница, зачем я просила его снять сорочку, когда весь мир сужается до одного дракона, до его губ, глаз, рук, что дарят наслаждение. И совершенно не важно, кто сколько проспал и сколько дней вы знакомы. Любовь не терпит условностей. Несколько часов спустя я, лениво вводя пальцем на груди мужа узоры, попросила. «Подойди к зеркалу». «Проклятия больше нет». Крейг притянул меня к себе и нежно поцеловал. «Меня спасла моя любимая зеркальная ведьмочка». «Твоя любимая зеркальная ведьмочка очень хочет убедиться, что ее любимый закатный дракон здоров». Я сложила ладони в молитвенном жесте. «Пожалуйста, иначе до самой свадьбы буду бегать за тобой с зеркалом и тростью. Знаю я вас, Эзра, сначала все отлично, а потом кошмары всякие в закрытых покоях заводятся». «Хорошо», — рассмеялся Крейг. Ловко спрыгнул с кровати и подошел к зеркалу. В простыне укутываться он не стал. Тихо хмыкнув, я натянула ночную сорочку и подбежала к нему. В зеркале отражалась сильная спина дракона. Никаких шрамов и отметин на загорелой коже. Я провела пальцами по пояснице Крейга. «Щекотно». Дракон поймал мою ладонь, повернулся и притянул к себе. Обнимая за талию, заглянул в глаза и лукаво спросил. «Убедилась?» Кивнул на кровать. «Продолжаем или вначале сюрприз?» «Да». Каштановая бровь насмешливо приподнялась. «Что, да?» «Убедилась. Мне достался весьма здоровый дракон». Задумчиво закусила губу, выбирая между приятным времяпрепровождением и любопытством. Продолжение жуть как хотелось, но и сюрприза тоже. «А нельзя и то, и другое». «Настоящая ведьмочка», — рассмеялся муж, подхватывая меня на руки. Сюрприз я увидела ближе к вечеру, Крейг принес огромный букет роз, встал на колено и протянул мне крохотную бархатную коробочку. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Опять? Мы же уже женаты», — улыбнулась я, бросаясь мужу на шею. «Да, выйду. Спасибо. У меня будет свадьба. Как бы я ни старалась себя убедить, мне хотелось настоящую свадьбу с кольцами, платьем, букетом невесты и гостями». Следующие две недели в Алфорде царил хаос. Тянуть с торжеством, когда дитятка уже успела выйти замуж, застрять в зазеркалье и благополучно вернуться к мужу, родители не видели смысла. Опыт устройства праздника у них имелся. Не прошло и полугода со дня свадьбы Вирты. Энариэль шутила, что следующий Таран. Брат отнекивался, а сам поглядывал на Хлою так, что драконица разовела от удовольствия. Я не вмешивалась. Конечно, мне было жалко Эльберта, но я впервые видела, чтобы брат за кем-то ухаживал. Обычно он отгораживался от желающих захомутать смазливого эльфа стеной вежливости. Да и вообще, Хлое полезно пообщаться с нормальным парнем. Большая девочка, сама разберется. В предпраздничной суете сил едва хватало, чтобы добраться до спальни и уснуть на плече мужа. Фан и ту лишний раз не погладить. Но кошка все понимала и активно участвовала в подготовке. Вначале стребовала праздничный бант на шею, потом корзинку. Увы, она одна была такой послушной. Котелок понимать меня не желал. Как и говорила Сильвия, сила к ней вернулась, а побочные эффекты колдовства остались. Котелок, ставший после последнего эксперимента с силой крайне летучим, постоянно убегал от Вирты. Откуда только слуги его не снимали? С трубы, с дерева, с карниза. Мысли и пытались его облагоразумить, однако посудина оказалась на удивление вредной. По словам Сильвии, вся в меня. Пришлось вспомнить фокус с прикрученной треногой. Последнюю, правда, пришлось утяжелить гирей, потому что котелок с помощью ручек взлетел куда выше, чем после моего зелья. Метелка, к счастью, была обычной и ванну с маслами не требовала. Глядя на нее, я скучала по прежней метле и нашим полетам. У Ирейсы все было отлично. Дерево ее росло, сама дриада благополучно вышла из его ствола. Она пару раз заглядывала в гости. Ирейса оказалась милой девушкой, сохранившей легкий нрав, несмотря на удары судьбы. Была и печальная нотка в веселой кутерьме. Родители Хлои наконец-то обрели покой. Пока я готовилась к торжеству, муж разыгрывал представление для прессы с обнаружением их тел под завалом в горах и погребением. На самом деле останки перенесли из безымянной могилы неподалеку от Алфорда в семейный склеп. Мы хотели отменить свадьбу, отложить до окончания траура, но Хлоя настояла, чтобы этого не делали. Напомнила, траур по пропавшим без вести давно закончился, а она выплакала все слезы. Девочка взрослела на глазах. Жаль, мы с Сильвией не могли так же легко избавиться от угрызений совести. Нам обеим казалось, что будь мы чуть внимательнее с Меган, она бы не превратилась в расчетливую гадину и не связалась бы с Амелой. Что касается Освальда, он вернулся в столицу, стал затворником. Надолго ли его хватит, не знаю. За хлопотами время пролетело незаметно. Ночь перед свадьбой мы с Крейгом провели отдельно. Забавно, но дракон ради меня готов соблюдать даже эту традицию. Утром, спускаясь по лестнице под руку с отцом, я придерживала юбку белого свадебного платья и счастливо улыбалась. Муж ждал внизу. От его полного восхищения взгляда сердце защемило от нежности. Вложив пальцы, затянутые в белоснежную перчатку, в его ладонь, я не сдержалась и шепнула: «Я люблю тебя». «И я тебя», — целуя мою руку, отозвался Крейг. Церемония проходила в большом зале. Все, как я хотела. Цветочные гирлянды и арка над головами новобрачных, прочувствованная речь старика-жреца, счастливые родственники, довольные друзья, пожелания любви и долгих лет счастья, бросание букета и неожиданный результат. Не знаю, кто постарался, Вирта или Сильвия, но букет, красиво перепорхнув через отряд незамужних гостей во главе с Линдой, оказавшийся приятной и веселой ведьмой, приземлился в руки Магнусу. Не пригласить его мы не могли, все же не так много у Крейга родственников. «Мне его уже жаль», — прошептала я на ухо мужу, косясь на хмуро разглядывающего букет Магнуса. «Переживет». Крейг насмешливо отсалютовал деду бокалом с игристым вином. «Примета такая. Если мужчина поймал букет, должен отдать его той, кто ему нравится. И дама должна быть непременно незамужней. Ни много ни мало получается неофициальное признание в чувствах. А Магнус у нас мужчина видный. Вдовец, дракон, даром что циник. И гад». «Глупые приметы», — буркнул Магнус, высматривая в толпе Хлою. «Традиция», — злорадно напомнил любящий внук. Обнаружить Хлою старшему Эзра не удалось. Еще бы. Как только букет достиг возмущенной цели, драконица ловко нырнула за портьеру и там затихла. Что ж, с благожелателем Магнуса я не угадала. Очевидно, женив дядю, девушка озадачилась счастьем деда. Поняв, что правнучка сбежала, Магнус под дружный вздох незамужних дам подбросил букет и ударил по нему магией, превращая в дождь из белых цветов. Это он зря, конечно. Глядя на то, как девушки их хватали, я подумала, что отныне одиночество старому интригану не грозит. Когда остатки букета исчезли в сумочках, колокольчик возвестил о том, что настало время торта. Огромный, с пышным кремом и фигурками жениха и невесты, он вызвал у гостей восторженный гул. А поплывший по залу нежный фруктовый аромат заставил жадно облизнуться. Энриэль довольно заулыбалась. Вирта вскинула голову. Папа с гордостью посмотрел на обеих. В этот раз мачеха превзошла саму себя. Тортом объелись все гости. Еще и осталось. А вот фигурки жениха и невесты Фан забрала себе. Облопавшаяся сверх всякой меры, она, сидя в праздничной корзинке, сердито на них фыркала. Видимо, за то, что объелась. После торта был танец новобрачных. Кружась в сильных руках мужа, я чувствовала, что лечу. Без магии, без крыльев, просто от того, что в карих глазах любимого дракона плещется море любви и нежности. «Эльберт!» — звонкий девичий голосок дрожал от негодования. «Эльберт!» Сонно потянувшись, я недовольно покосилась на распахнутое окно спальни. Чего Хлое не спится? Свадебное торжество затянулось до утра, только легли, и тут... «А, вот ты где! Стоишь? Эльберт, я тебя убью!» «Это что-то новенькое». С чего вдруг в милой девушке проснулась кровожадность? Я сползла с руки мужа и прошлепала к окну. Из гостиной донеслось вопросительное «мяу». И пришла забавная греза, в которой Хлоя махала мечом. Вот фантазерка. Фан снова вопросительно мяукнула, спрашивая, кого там убивают. «Еще не знаю». Я высунулась в окно. «Да как ты мог?» В голосе девушки прорезались рычащие нотки. «Я не знаю, что с тобой сделаю!» «Ники, что там?» — зевнул Крейг, сонно потирая глаза. Свесилась через подоконник, покрутила головой и увидела романтичную надпись на одной из мраморных дорожек. «Хлоя, я люблю тебя. Э». Но драконица, сердито схватившая Эльберта за сорочку, очевидно, жеста не оценила. Судя по тому, что контуры тела девушки плыли, совсем не оценила. Приглядевшись, я поняла, почему. Надпись была выложена крупными ромашками. Энриэль говорила, что Хлоя решила разводить цветы и начала с ромашек. Мачеха, конечно же, ей помогла. Рассада, подпитанная природными эльфийскими силами, быстро вымахала до размеров подсолнуха и зацвела. Но, видимо, Эльберта не было, когда Хлоя садовничала, потому что надпись он сделал именно из ее ромашек. «Да как ты мог? Ты же все сорвал!» Хлоя всхлипнула, отвесила Эльберту пощечину, рыкнула, и на дорожке появилась злая и расстроенная драконица. «Он неисправим!» Я повернулась к обнявшему меня Крейгу. Хотя бы у садовников спросил, откуда ромашки. Он молод. Муж поцеловал меня в шею. События внизу стремительно разворачивались. Хлоя с обиженным рыком взмыла в небо. Эльберт сердито пнул дерево, зарычал от боли, глянул вверх, перекинулся и стрелой понесся за драконицей. Не нравится мне его решительность. С такой мордой убивать летят, а не следуют за любимой девушкой. Я вывернулась из рук мужа и понеслась в гардероб. Экспериментальное платье висело с краю. Метелка, которую я оставила себе, стояла в углу. Сорочка улетела на полку. Я на ходу, натягивая туфли, проскакала мимо Крейга, подпиравшего плечом дверной косяк. «Я скоро!» «Не так быстро». Дракон поймал меня за талию, прижал к себе. «Я с тобой. Покатаешь на метле?» «Тебя?» Я удивленно обернулась. «А тут есть еще кто-то?» Из гостиной снова донеслось мяуканье. «Кроме нас, Фан, тут никого нет». Задорно улыбнулся муж и, отпустив меня, быстро натянул штаны, отыскал сорочку. «У тебя же крылья!» — насмешливо напомнила я. «У тебя, кстати, тоже. У нас они общие». Крейг быстро натянул сапоги. «Но крылья не мешают мне ездить верхом на пегасах. Так что?» «Ладно», — сдалась я. «На будущее надо быть осторожней, когда шучу, даже мысленно». Пошутила насчет суженого дракона. Замуж вышла. Посчитала забавным дракона, летящего на метле. Мужу захотелось покататься. Я взгромоздилась на метелку. «Залезай!» Крейг устроился сзади, крепко обнял за талию. «Держись! Вперед!» Мы выпорхнули в окно. К счастью, Хлоя с Эльбертом далеко улететь не успели. Они дрались над рощей у замка, той самой, где несколько месяцев назад Крейг сумел открыть проход в лунные земли. Сейчас алая драконица и белый дракон сбивали крыльями макушки деревьев, оглашая округу грозными рыками. Да как он посмел пасть раскрыть на девушку, в смысле драконицу? Жаль, никаких сил, кроме собственных, у меня нет. А Крейг чего-то медлит. Я на его месте давно бы спрыгнула с метлы, перекинулась и отколошматила забывшегося юнца. «Погоди». Муж не дал направить метелку к драконам. «Присмотрись». В голосе дракона прозвучала улыбка. Я сердито дернула плечом, но внимательно вгляделась. Крейг оказался прав. Хлое ничего не угрожало. Потому что били не ее, а она. Алая драконица не умела, но с душой, вдохновением и пылом обиженной в лучших чувствах женщины пыталась отправить в нокаут белого дракона. А телохранитель наглым образом поддавался. Он даже грозно рычал, делал вид, что вот-вот укусит или схватит Хлою за крыло. Сам же терпеливо ждал, когда она успокоится. Вполне разумное решение. Пусть женщина выпустит пар, потом можно и прощения попросить. Нет, не верю, что он начал соображать. Я направила метелку вниз, укрылась в кроне дерева. За спиной понимающе хмыкнул муж. «Кстати», — щекоча дыхание мою щеку, прошептал он, — «вчера я стал случайным свидетелем любопытного разговора. Хлоя сказала твоему брату, что он ее друг, не более». «А это точно была она? Таран Хлое симпатичен? С чего вдруг она решила расставить все крышечки по котелкам?» «Уверен, Таран не очень расстроился. Кажется, он относится к моей племяннице как к другу или к младшей сестре». «А ухаживал за ней, чтобы заставить Эльберта действовать», — ахнула я. «Ну, Таран». Шум заставил меня вздрогнуть. Выглянув в просвет между ветками, я не обнаружила драконов в небе. «Надеюсь, она его не убила, и нам не придется прятать тело». Направляя метлу вниз, выдохнула я, маневрируя между деревьями. «Это вряд ли. Несмотря на молодость, Эльберт — отличный боец». «Стой!» С метелки мы не слетели лишь благодаря отличной реакции мужа. Он и сам удержался, и мне не дал отправиться в незапланированный полет. С благодарностью, пожав ладонь дракона на своем животе, я быстро отвела метелку в заросли. «Я тебе совсем не нравлюсь?» — обреченно спросил Эльберт, помогая Хлое встать. Приземлились они впечатляюще. Пол кроны несчастного дерева снесли. Выбравшись из веток, Хлоя сердито сверкнула на телохранителя глазами, начала старательно отряхивать листья и кору с платья. «Конечно, я же не эльф», — обиженно пробурчал дракон. «Таран мой друг», — огрызнулась Хлоя. «Как же?» «А вот так». Хлоя оставила в покое юбку, стиснула кулачки и шагнула к Эльберту. «Он мой друг!» «На друзей так не смотрят». Телохранитель упрямо нагнул голову. «О, боги, прямо два барашка! Уперлись рогами и стоят». «А ты откуда знаешь?» — усмехнулась Хлоя. «У тебя нет друзей». «У тебя тоже». «Нет, это не баран, это осел». «Неправда», — обиженно всхлипнула драконица. «У меня есть Ники, Лия, Вирта, а ты такой, такой...» Девушка развернулась. «Прости», — Эльберт поймал ее за руку. «Я дурак». «Угу», — шмыгнула Хлоя. «Прости». «Правильно, извинений много не бывает». «Когда ты рядом, у меня сердце останавливается», — глядя на девушку влюбленными глазами, выдал Эльберт. «А что, логично. Сердце останавливается, кровь в голову не поступает. Вот и получаются совы в закате». «Я дышать рядом с тобой боюсь. Ты как звезда на небе, а я всего лишь телохранитель». Эльберт сипло выдохнул, выпустил руку драконицы и с поклоном отступил. «Простите, леди, я забылся». «Дурак, ты мне нравишься», — перебила красная, как мак, Хлоя, и смущенно пробормотала. «Я же тебя так давно знаю, и Освальд. Я его так быстро забыла. Ты считаешь меня ветреной?» «Как можно? Я люблю тебя, Хлоя». Эльберт осторожно взял девушку за руки, поцеловал тонкие пальцы. «Полетели». Дыхание мужа коснулось щеки. Разворачивая метелку, я блаженно улыбалась. Хлоя заслужила счастье, пусть и такое стеснительное, как белый дракон. Наслаждаясь полетом, прохладой утра и объятиями любимого мужа, я не сразу заметила, что супруг колдует. Расслабилась, пригрелась на солнце и пропустила появление приятного сюрприза — призрачного прохода в подлунные земли. «Но сейчас же день!» — ошеломленно протянула я. До сегодняшнего утра я считала, что у мужа случайно получалось открывать проход днем, волнение и все такое. «Неважно, день или ночь», — заверил дракон. «Теперь я всегда могу обратиться к этой силе или уйти в подлунные земли и забрать тебя с собой». «А как же метла?» Рассмеялась я, оказавшись на руках Крейга, за спиной которого распахнулись алые магические крылья. «Сама долетит. Цель-то ей задала. Слава богам, это обычный артефакт». «Ну и ладно». Я обняла мужа за шею, восторженно пискнула, когда мы пронырнули через невидимую границу и приземлились в высокую траву подлунных земель. С момента, когда я тут была последний раз, ничего не изменилось. В подлунных землях царила звездная ночь. Заросшие высокой травой холмы тянулись до горизонта. В траве, потревоженной легким дыханием ветра, вспыхивали серебристые огоньки. Они взлетали и раскрывались бутонами причудливых цветов. Превращались в невесомых бабочек и забавных зверей, напоминающих крохотных драконов. Воспарив к серебристой россыпи звезд, исчезали, чтобы снова вспыхнуть в траве разбуженными огоньками. Не удержавшись, я дотронулась до серебристой бабочки. От легкого прикосновения магическое насекомое осыпалось белыми искрами, оставив на пальцах мерцающий след, а в душе детское чувство восторга. «Осталась последняя тайна». Крейг опустил меня на землю, обнял, встав за спиной. «Еще одна». «Что-то мне не хочется узнавать еще одну тайну рода Эзра». «Это моя тайна». Он нежно коснулся губами моего уха. «Впрочем, не такая уж и тайна. Но драконы не особо распространяются об этом нашем секрете. Опасаются кладоискателей. Ого! Неужели я сейчас увижу сокровищницу дракона? Улыбнулась я. Горы монет и каменьев? У нас нет сокровищ. По крайней мере, магических. Крейг вытянул руку. Трава у наших ног зашуршала. Зато есть золотоносные жилы. Шуршание стихло, и из земли начали подниматься тонкие, сияющие золотом нити. «Да ты богач!» Я лукаво посмотрела через плечо на мужа. «Что-то мне подсказывает, это необычное золото, которое ты можешь вызвать по желанию». «Нет, это магическое жило нашего рода. С ее помощью можно заблокировать чужую магию, текущую в земле. Силы нашего рода хватает на всю провинцию. Ею управляют наследники, но подчиняется, к сожалению, она не всем». В голосе Крейга прозвучала грусть. «Твоей сестре она не подчинилась?» Я взяла руку мужа и поцеловала запястье. «Нет. Дед и отец тоже не смогли с ней совладать. Никто из нашего рода со дня появления проклятия. Жила не захотела подчиняться тем, кто сдался, шел на полумеры или был слишком слаб». Я обернулась к Крейгу, провела ладонью по его щеке, отвлекая от печальных мыслей. «Все тайны остались в прошлом. Я так люблю тебя». «И я тебя, моя зеркальная ведьмочка». Я целовала любимого дракона, а вокруг вспыхивали серебристые огоньки, раскрывались бутонами причудливых цветов, превращались в невесомых бабочек и исчезали в россыпи звезд. Конец. Читала Алевтина Жарова.